Ее голень врезалась в колено Сюэба сбоку. Его нечеловеческий крик отразился от верхушек деревьев над их головами, и он завалился назад. Дун Чао тем временем шагал к ней с другой стороны. Лин Чун нужно было хотя бы на миг вернуть равновесие. Если ей удастся этот удар, всего один, скоро он приблизится достаточно. Но Дун Чао и не собирался подходить к ней достаточно близко. Вместо этого он замахнулся дубинкой, хотя и стоял слишком далеко, чтобы попасть по ней. Потому что целился он не в Лин Чун. Удар его дубинки пришелся прямо на край канги. Ощущения были такие, словно Лин Чун угодили по горлу железным ломом. Трахею сдавило, внутри все будто разорвалось в предсмертной агонии, что судорогами расползалось по всему телу, подчиняя его себе. От удара канга по инерции описала дугу в воздухе и полетела на землю вместе с зажатой в ней головой Лин Чун. Она никак не могла предотвратить падение. Небо, кусты, деревья промелькнули перед ее глазами в одно отвратительное мгновение, прежде чем канга, сильно ударившись о землю, воткнулась углом в глину, и голова Лин Чун откинулась назад с такой силой, что на миг ей почудилось, будто ее и вовсе оторвало. Она не могла пошевелиться. Лес вокруг нее то темнел, то светлел, очертания ветвей и деревьев расплывались непонятными пятнами. Сквозь этот туман она различила, как к ней двинулись две тени, одна из них согнувшаяся на бок и прихрамывающая, обе с дубинками. Лин Чун пыталась взять себя в руки, вернуть контроль над телом. Ее палец дернулся, царапая землю. «Сам с ней кончай», — послышался чей-то высокий полный боли голос. «Я и близко к ней больше не подойду, да и не стоило подходить к ней так близко. Сам же слышал, как я говорил о ее боевых навыках. Не будь она ослаблена, у нас были бы проблемы. С лицом поаккуратнее. Помни, командующий Гао приказал кожу с ее лица срезать, чтобы клеймо как доказательство предъявить. По затылку бей». Они все еще колебались, не решаясь к ней приблизиться. «Слушай, а может, ноги ей свяжем? Мало ли что, да сломай их просто, если думаешь, что она еще может что-нибудь выкинуть. Мне кажется, ты ее уже почти прикончил». Лин Чун попыталась пошевелиться, но ее последние мысли витали где-то далеко от бренного тела. Она даже перестала чувствовать боль. «Вот, значит, где я умру? В проклятой глуши, похороненная в глубине леса, словно она никогда и не жила». Когда очертания в ее меркнущих глазах разразились гулким яростным воем, Лин Чун успела подумать, что ей просто привиделось, как ее душа кричит от несправедливости всего происходящего. Глава 5. Луда громко взревела, сотрясая полог листвы над их головами, и кинулась на охранников, стоявших подле Лин Чун. Она даже не попыталась замедлиться, а бросилась на одного из них с посохом наперевес, вложив весь свой вес в удар, который повалил его на землю. Она услыхала, как треснули его кости, раскололись по меньшей мере на 15 кусочков, прежде чем душа покинула его тело. Второй попытался атаковать, но как-то чересчур медленно, словно застыл в нерешительности, раздумывая, кинуться на нее или броситься на утек. И лучше было бы ему выбрать второе, пусть даже и с вывернутым коленом. Луда крутанула посох в руке, и смачный звук удара, который пришелся на висок ее противника, был для нее чрезвычайно приятным. Лес погрузился в тишину. Луда, запыхавшись, обернулась к Лин Чун. «Сестрица Линь, ой, точнее, учитель, не молчите, прошу вас, а то я брошусь на собственный меч, клянусь». Луда испытывала огромное чувство вины перед самой собой. Лу Цзюнь ей предлагала же нанять лошадь, да она отказалась, решила, что лошадь хороша в погоне, а чтобы преследовать пеших путников, лучше двигаться на своих двоих, меньше привлечешь внимания. К тому же лошади кормить надо и запрягать. Но Луда приходилось держаться значительно поодаль, чтобы оставаться незамеченной, и из-за этого она проморгала, как охранники быстро свернули в лес Ичжу, и как до нее сразу не дошло. Луда эти места знала как свои 5 пальцев. Ей было известно, что через Ичжу часто срезали путь, равно как и то, что этот лес поглощает путников, если им не посчастливилось зайти туда в сопровождении тех, у кого были дурные намерения. Осознание собственной чудовищной ошибки накрыло ее с головой, она в панике обернулась, стоило ей услышать полный боли крик Сюэба, и рванула на звук. «Лучжишинь, познавшая глубину, да как ты вообще такое допустила?» — корила она себя. «Голова у тебя на плечах для чего вообще нужна? Тупая ты задница ослиная, на сестрице Линь живого места нет, да с самого начала нужно было нападать этим чертовым псам, вот как надо было, прибила бы обоих да оставила бы гнить в канаве, им там самое место. Громко причитая, она опустилась на корточки рядом с Лин Чун. Нижняя часть тела наставника распростерлась на земле, а верхняя прогнулась и безвольно повисла на канге, сомкнутой вокруг ее шеи. Тяжелые кандалы сдавливали запястья, на коже под ними виднелись синяки и запекшаяся кровь. «Ну, что ж, это дело поправимое». Луда пошарила вокруг и нащупала ключи на поясе у охранника постарше, которому вдребезги размозжила голову. Она освободила руки Лин Чун и принялась энергично растирать их. «Сестрица Линь, пожалуйста, скажи хоть что-нибудь. Кандалы я сняла, а вот от этой проклятой канги ключа не вижу. Я бы ее голыми руками порвала на части, уж силенок-то хватит, да осколки тебе в лицо попадут, рассекут еще в кровь. Или через плечо тебя перекинула бы, да прям так и до Линшиньба потащила. Но эта адова хреновина тебе чуть голову не оторвала, боюсь, так мы только все усугубим, верно? Мой божий зуб ее в клочья разнес бы, но, опять же, твой хрупкий череп тоже в смятку могло разбить. И что бы мы тогда делали? Эх, надо было больше учиться. И ты мне об этом говорила, и монахи твердили. Настоятель Чжи все увещевал. Луч Жишинь, у тебя огромные возможности, тебе только поработать бы над своим поведением. Прав был он, верно? Познавшая глубину, тоже мне, такой, как я, больше подходит познавшая всякую чушь. Как быть? Луда не сомневалась, что Лин Чун необходимо доставить на гору Линшиньба. Мало того, что она была бы ограждена от новых покушений на ее жизнь естественными барьерами горы и не совсем естественными ловушками, вдобавок в Линшиньба были лекарства, кровати и люди, которые куда лучше разбирались в вопросах врачевания серьезных ран, чем Луда, больше привыкшая оные раны наносить. К тому же они и так уже на полпути к Линшиньба. Луда прикинула, что даже с Лин Чун на руках она смогла бы добраться до границы речных заводей за день или и того меньше, уж в беге ей равных было мало. Но как же быть с этой кангой? Позади них раздался тихий стон. Луда отпустила руки Лин Чун и вскочила на ноги. Один из охранников был еще жив. Она прошествовала к нему, занесла посох, еще и меч вынула для пущей убедительности. Это был тот, второй, его она всего лишь треснула по виску. Но Луда не понаслышке знала, насколько мощным мог быть ее удар. «Вот собака, какого черта ты еще не сдох? Да у тебя, должно быть, черепушка из железа отлита», — сетовала она. «Ну, так мы это сейчас поправим. Мозги тебе буду взбивать, пока они с твоими глазами не перемешаются, а потом, чтоб наверняка, шею поломаю и башку об сосну приложу. Не надо». Луда пораженно оглянулась. Мольба исходила не от охранника, а от Лин Чун. Обрадованная ее пробуждением, Луда бросилась к ней. «Сестрица Линь, да ты разговариваешь. Ты в порядке? Молю тебя, прости меня за то, что я такая растяпа и не смогла раньше избавиться от этих подонков. Если они тебя изувечили, я по гроб жизни буду перед тобой виновата. Ты меня спасла», — прохрипела Лин Чун. Ее голос звучал слабо, как у снедаемой болезнью старухи, но сама она, казалось, приходила в себя. «Пусть живут, да они же тебя на тот свет собирались отправить». «Да не они, это все Гаоцу, он их заставил, не убивай их, один все равно покойник». Луда ни капли не сожалела об этом. «Но раз уж ты просишь, второго, так и быть, пощажу». Она двинулась обратно, туда, где все еще лежал живой охранник, чуть поодаль валялась его дубинка. При виде Луда он весь съежился, задрожав от страха. «Сестрица Линь велела простить тебя», — объявила она. «Чушь, как по мне, я тебя зубами порвать готова, точно кусок мяса. Лин Чун тебе надо благодарить за то, что пощадила тебя. Проваливай отсюда». Тот, хоть и был не в состоянии быстро двигаться, но, держась за больную голову, заковылял нетвердой походкой так спешно, как только мог, бросив в грязи свою дубинку. «Стоять!» — скомандовала Луда. Мужчина обернулся, но избегал пересекаться с Луда взглядом. Луда вложила меч в ножны, обеими руками ухватилась за посох, покрутила им и всадила его в ствол дерева неподалеку, тот был в 4 раза толще ее запястья. Посох с пугающим звуком вошел в ствол более чем наполовину. Верхушка дерева угрожающе скрипнула, а затем с медленным треском повалилась на лесных собратьев в стороне от Луда. Мужчина взвизгнул. «И это я даже божий зуб в ход не пустила», — довольно прокричала Луда. «Да ты счастливчик, видать, я тебя лишь задела, а с таким ударом справился бы, как считаешь?» «Нет», — начал было он, но стоило ему заметить узелок волос у нее на макушке, как он испуганно спросил. «Милостивая монахиня, верно, если еще раз Лин Чун тронешь, разделишь судьбу этого дерева, а теперь пошел отсюда». Тот поспешно, насколько ему позволяла рана, скрылся за деревьями. Луда на всякий случай проверила его товарища. Как и думала, он точно был мертв. «Дочь», — зашептала Линчун. Луда поспешно оказалась рядом, чтобы расслышать ее слова. Он про дочь свою рассказывал. «Не пытался бы он тебя убить, не пришлось бы и мне крошить его в порошок», — пробурчала Луда. «Так что сам виноват, а девчонке будет лучше без такого горе папаши. У меня вообще не было родителей, и посмотри, какая красотка вымахала». Линчун вздохнула, видимо, не в силах что-либо возразить ей, поэтому Луда сочла, что она признала ее победу в споре. «Так, а сейчас нам надо от Канги избавиться», — продолжила Луда. «Если есть какие мысли на этот счет, о, я тут сообразила кое-что». Она очень степенно опустилась на колени рядом с Линчун. «Ты должна воспользоваться моим божьим зубом». Линчун на это лишь отпрянула. Недалеко, правда, ни сил, ни свободного места особо не было, но взгляд ее, насколько могла прочитать Луда, был полон неприятия и отторжения. «Нельзя так», — прошептала она. «Он ведь твой». Не сказать, что Луда была не согласна. Пользоваться чужим божьим зубом строго запрещалось. Это было все равно, что посягнуть на самое сокровенное. По легендам, если кто-то присваивал чужой зуб, то сила артефакта искажалась и тот портил и развращал незаконного владельца. Существовало не так много способов, чтобы законно овладеть волшебной вещью, получить его в дар от родственника, кровного или названного, найти новый, никем не присвоенный зуб, чего уже несколько тысячелетий не случалось, или же убить кого-нибудь в честном бою и по праву победителя забрать его артефакт. Божьи зубы, может, и считались редкостью, но вот легенды о них были у всех на слуху, и, вне всяких сомнений, они были правдивыми, поскольку никогда не упоминалось о случаях, когда Божий зуб крали или обманом присваивали себе его силу. Это не значило, что подобного никогда не происходило, но все те байки предостерегали, что Божьим зубам все ведомо. Даже если те не были тронуты порчей, мощь любого из них заметно истощилась бы, попади артефакт в чужие руки не по доброй воле, а через насилие или коварство. Вот почему чаще всего Божьи зубы передавались как семейная реликвия или же захватывались в качестве трофея в честном смертельном поединке. Ну, или так все думали. Луда не больше Линчун хотелось, чтобы та прикасалась к ее артефакту, но иного выхода она не видела. «Знаешь», — сказала Луда, — «давай мы так поступим. Я тебе подарю кое-что. Вот этот кинжал, лезвие у него чертовски отменное». Она вытащила вложенный в ножны кинжал из-за пояса и сунула его Линчун за пазуху. «У тебя при себе не особо много личных вещей, я погляжу. Взамен кинжала я возьму себе прядь твоих волос, если ты не против. Так мы станем названными сестрами. А уж если мы семья, то и моим божьим зубом тебе воспользоваться не грех, верно? И все равно так нельзя», — пробормотала Линчун. Но, подумав, добавила, «для меня было бы честью стать твоей сестрой. Достань кинжал, так будет правильно». Луда тотчас же выхватила кинжал и со всем почтением подняла с земли косу Линчун. Сердце ее забилось чаще, таинство ритуала зачаровывало, ею овладело ощущение уязвимости от того, что она вот-вот свяжет себя с другим человеком. Она аккуратно прижала кинжал к маленькой прядке на конце косы Линчун. Он был настолько острым, что пучок волос толщиной в несколько пальцев тут же упал на ее ладонь. «Такая связь ближе, чем между любовниками», — подумала Луда и с большой осторожностью спрятала прядь в свой кисет, а затем прикрепила кинжал к поясу Линчун. «Отныне мы названные сестры», — заявила она. Отчего-то эта фраза казалась невероятно важной, хотя на деле была просто сочетанием самых обычных слов, которые ей раньше доводилось произносить при других обстоятельствах. «Сестрица Линь, раньше я надеялась, что мы станем боевыми товарищами, но теперь ты моя настоящая сестра, дело сделано. А теперь, прошу тебя, сестрица Линь, приступай». Линчун и подумать не успела, как Луда сняла божий зуб с шеи и вложила его в ее ладонь. Луда почувствовала себя голой. Нет, даже хуже, чем если она была бы не одета. Обычная нагота не смущала ее, ей доводилось щеголять без одежды, из-за чего она нередко нарывалась на неприятности. Не всегда это было намеренно, иногда по пьяни, иногда на спор, а иногда, услыхав, что кто-то попал в беду, она вскакивала среди ночи с постели, спеша на помощь, но лишь затем, чтобы потом обнаружить кота, громко вопящего на летучую мышь. Но ее божий зуб, пусть он обычно без дела покоился под одеждами, Его постоянное гудение уже стало частью ее естества. Расстаться с ним было все равно, что содрать с себя кожу. Лин Чун легко выдохнула, и Лу Да, рука которой все еще лежала поверх ладони ее новой сестры, ощутила, как божий зуб пробудился. Отдаленно. Она не могла почувствовать его силу в полной мере без прямого прикосновения к коже, но даже такой отголосок отдавался звоном, словно многократное эхо. Быть может, Лин Чун научилась замечать подобное во время их поединка. Она вполне себе могла представить, что чувствовала сейчас сестрица Линь. То была не столько мощь, хотя и она тоже, но, скорее, чудо. Ощущение, будто ты пребываешь в каждой точке мироздания, прошлом или настоящем, реальном мире или вымышленном, видишь и вдыхаешь их все одновременно. Поразится ли сестрица Линь? Именно к ее методам тренировки монахи всегда призывали стремиться Лу Да, но если она раньше не имела дела с Божьим зубом, должна ли Лу Да переживать? Будь осторожна, не удержалась она от предупреждения. Помни, тебе нужно избавиться от Канги, но действуй осторожно. Лу Да ожидала, что дерево и металл лопнут и разлетятся во все стороны. Вне всяких сомнений, так бы и случилось, возьмись за дело она. Но вместо этого что-то хлопнуло, а после послышался еще один хлопок, но уже более отчетливый. Канга медленно треснула ровно по 16 линиям, которые образовали на ней рисунок звезды. Затем эти кусочки все как один соскользнули с шеи Лин Чун, с грохотом сложившись аккуратной кучкой на земле. На счастье, Луда стояла наготове, она подхватила Лин Чун, чтобы та не свалилась вместе с остатками Канги. Лин Чун опять вздохнула и расслабила руку, позволив божьему зубу выпасть из ее ладони. Луда в то же мгновение поймала его, внимательно рассматривая, а после перевела взгляд на аккуратную кучку осколков, что еще недавно были Кангой. Она испытывала сильную зависть к новообретенной сестре, но в случае Луда это, как обычно, была белая зависть. «Ты должна будешь научить меня этому, сестрица», — пробормотала она, повесив зуб бога обратно себе на шею, вернув его на законное место на татуированной коже. Лин Чун, по-видимому, потеряла сознание, поскольку ничего не сказала в ответ. Что ж, ждать больше было незачем. Лу Да не особо хотелось пробираться через лес Ичжу в темноте. С предельной осторожностью, на какую она только была способна, Лу Да взвалила Лин Чун на свои широкие плечи и уверенной трусцой помчалась сквозь деревья. Лин Чун не была уверена, что в состоянии различить реальности грезы. Она осознавала, что Лу Да несла ее на своей спине, осознавала, как та размеренно двигалась, как останавливалась для отдыха, ощущала бурдюк с водой, который она прислоняла к ее губам. Но еще она ощущала, как плыла среди звезд, что видела каждое живое существо во всех известных и неизведанных мирах, очерченное собственной вибрирующей энергией, что каким-то образом оказалось в гигантской, безграничной паутине. Она не была в ловушке, вовсе нет, лишь чувствовала, как от любого малейшего движения звонко резонируют бесчисленные паутинки, протянутые к каждому дышащему созданию сквозь время и пространство. Эту дверь открыл для нее Божий зуб, и неизвестно почему она не закрывалась, или это все ей от горячки привиделось. Лишь спустя некоторое время она поняла, что плечи Луда сменились мягкой периной под ее спиной. У нее жар, послышался чей-то голос, на лбу у нее лежала смоченная ткань. Лин Чун попыталась сказать что-нибудь, но горло ощущалось опухшим. Она с трудом раскрыла глаза. Говорившая женщина даже через призму затуманенного взгляда Лин Чун выглядела гораздо красивее, чем можно было ожидать. Рукава ее одеяния темно-алым шелком струились по плечам. Акцент выдавал в ней представительницу высшего света северной провинции Цзи. Но что же такая благородная помещица могла забыть у постели больной Лин Чун? Ощущение странности происходящего лишь усилилось, когда послышалось журчание льющейся в таз воды, а дворянка приложила к коже Лин Чун еще один кусочек ткани рядом с первым. Уверена, у сестрицы Линь весьма горячий нрав, донесся откуда-то слева отчетливый и легко узнаваемый голос Лу Да. Неудивительно, что у нее жар. Она поправится, правда? Ты отведешь ее к волшебному лекарю? Спросила дворянка. Разумеется, сестрица Ань наверняка знает, что делать. Я немедленно отправлю весть, послышался третий, более грубый голос, обладательница которого находилась где-то на периферии размытого зрения Лин Чун. Одета она была в платье из грубой ткани, местами залатанное. Она оглянулась и встретилась глазами с Лин Чун. Ага, она очнулась. Сестрица Линь, воскликнула Лу Да, бросившись вперед и схватив ее за руку. Ты очнулась, не надо говорить, побереги силы. Это благородная госпожа Чай, мы зовем ее маленький вихрь, а это сестрица Чжу, хозяйка этого постоялого двора. Ее прозвище – сухопутная крокодилица. Мы прямо у границы речных заводей, скоро ты будешь в безопасности. Лин Чун не поняла и половины из услышанного. Куда они направлялись? Что за речные заводи? Какой еще волшебный лекарь? У Лин Чун в голове все смешалось, она задумалась, уж не умерла ли она и каким-то чудом оказалась на небесах. Я пыталась, я жила по принципу Жень, но, может быть, полная бессмыслица пронеслась в ее голове. Я пойду найму лодку, сказала женщина по прозвищу «Сухопутная крокодилица», прежде чем Лин Чун сообразила, что ответить. А после приготовлю немного бульона и чая с хризантемой и мятой, чтобы унять жар, пока мы ждем. С руками волшебного лекаря, разумеется, не сравнится, но моим пятерым детям помогала, хех. И, бодро шаркая ногами, она удалилась. Очень приятно познакомиться с тобой, сестрица Линь, сказала дворянка с резко очерченным, словно у дракона, лицом. Наша татуированная монахиня сказала, что ты была наставником по боевым искусствам. Лин Чун растерялась на мгновение, а после поняла, что благородная госпожа Чай говорила о Луда. Та называла себя татуированной монахиней. Воздух прорезал протяжный свист. Затихнув вдалеке, он лишь усилил замешательство Лин Чун. Она узнала его прежде, чем подобрала слова. Они ведь не на поле боя были, верно? Или все же были? Это точно пролетела сигнальная стрела. Только ее резной наконечник издавал такой свист, когда описывал дугу в воздухе. Не думаю, что она уже пришла в себя, засомневалась Луда, возвращая Лин Чун из плена ее мыслей. Либо горло у нее так изранено, что ни словечко выдавить не может. Выглядит паршиво. Сестрица Ань поможет. Благородная госпожа Чай положила руку на плечо Луда, пытаясь ее успокоить. А после перевела взгляд на Лин Чун и задумчиво добавила. Но вот захочет ли она остаться и стать одной из нас, заполучить наставника по боевым искусствам было бы большой удачей, она очень пригодилась бы нам. Захочет, разумеется, выпалила Луда, а затем добавила, уже с сомнением. Верно же, не думаю, что у нее так много вариантов, куда податься и не угодить в руки имперских властей, ответила благородная госпожа Чай. Мне пора возвращаться домой, а ты вот что должна сделать. Поговори с Ван Лунь, убеди ее, что нам кровь из носу необходим наставник по боевым искусствам имперской стражи. Не лишним будет, если ты попросишь Ча Гай помочь тебе с этим. Если Лин Чун согласится остаться, нужно убедить Ван Лунь принять ее. Разумеется, она ее примет. Вновь воскликнула Луда. С чего бы ей быть против? Благородная госпожа Чай улыбнулась. У тебя большое сердце, татуированная монахиня. Поступим вот как. Скажи Ван Лунь, что наш наставник по боевым искусствам получила мою самую высокую рекомендацию и мое расположение. А да, на широком лице Луда расцвела ответная улыбка. Мне тоже сестрица Линь приглянулась с первого взгляда, она умеет впечатлять, правда? Окажись так, что она и газы пускает с ароматом роз, я бы ничуть не удивилась. Маленький вихрь одарила ее еще одной улыбкой, но промолчала, и Лин Чун даже в своем растерянном полусознательном состоянии смогла отметить, что благородная госпожа Чай понимала то, что Луда было невдомек. Лин Чун никогда не была сильна в политике, но без базового понимания политических веяний ей никогда в жизни не удалось бы дослужиться до звания наставника по боевым искусствам. Луда, очевидно, с ее буйным нравом и позитивным отношением ко всем, кого она считала хорошими людьми, была совершенно далека от этого. В отличие от нее благородная госпожа Чай видела все подводные течения и опасности, за ними скрывающиеся. Быть может, то были последствия лихорадки или ее ран, а может, она еще не отошла от влияния Божьего зуба, но еще до того, как женщина по прозвищу «Сухопутная крокодилица» вернулась в комнату с крепким, остро пахнущим чаем, Лин Чун начали всюду мерещиться крокодилы, затаившиеся под водой и поджидающие добычу среди речных заводей за стенами постоялого двора, крокодилы с человеческими лицами. Но Луда гладила ее по руке и улыбалась, а эта богачка, маленький вихрь, и хозяйка постоялого двора заботливо ухаживали за ней. Пусть Лин Чун не до конца осознавала, что происходило, но она знала, что была жива. Главное – выжить. Выжить в этой странной новой реальности среди благородных дворянок и крокодилов, которые пускают свистящую стрелу над заводями. Выжить, а уже потом думать, как быть дальше. Глава 6. Сбежала. Что значит сбежала? Императорский советник Цай Цзин позволил визгу прокатиться мимо него подобно тому, как речная вода огибает камень. Начальник дворцовой стражи Гао Цу был откровенно мерзким, к тому же стоял ниже на целых 2 ранга Цай Цзина, который занимал одну из высочайших должностей при дворе и входил в число 3 человек, чье положение в стране было 2-м после императора. Но Гао Цу был другом детства государя, сына неба, 10 тысяч лет жизни ему, и с этим приходилось считаться. Кроме того, Гао Цу мог ему пригодиться. Этим беспринципным человеком было легко манипулировать. Цай Цзин водил по бумаге кистью с ровным нажимом, не меняя ни силы, ни наклона. Что кисть в руке, что его спина оставались прямыми, а ступни были прижаты к полу, словно камни для медитации. Его каллиграфия не без оснований прославилась на всю страну, а собственная уравновешенность была предметом личной гордости. А тем временем на солдата, который ненароком прервал их заседание, посыпался град ударов и поток ругани Гао Цу. Командующий схватил его же дубинку и поколотил солдата, а после еще и отпинал по коленям, ничуть себя не сдерживая. Цай Цзин наказывал людей, потому что это приносило ему удовольствие. Гао Цу же поступал так, потому что выходил из себя. Цай Цзин полагал, что это наглядно демонстрировало различия меж ними. Кисть Цай Цзина описала изящную дугу, прежде чем вновь медленно и размеренно опустилась на мягкую гладь бумаги. Его перстни сверкали золотом и жемчугом, когда лучи солнца падали на его работу, оттеняя выверенное совершенство движений. А ведь каллиграф уже сам по себе произведение искусства, размышлял про себя Цай Цзин. «Да забудьте вы уже об этой женщине», — вмешался он, стоило Гао Цу прерваться, тяжело дыша. «У нас более важные дела есть. Давайте вернемся к стычкам возле северных границ». Хотя дело обстояло куда серьезнее обычных стычек. У Цай Цзина имелся небольшой талант в гаданиях, и то, что показали ему кости, не на шутку взволновало его. Дурные знамения, фрагменты дыма, огня и крови, разносящиеся ветром. Невозможно было постичь глубину надвигающегося ужаса. Угроза падения самой цивилизации казалась слишком реальной и уже начала преследовать Цай Цзина в его снах. Империя. Вся империя может рухнуть в эту зияющую бездну. Они должны помешать этому. «Стычки – это ничто», – фыркнул Гао Цу. «Они все преувеличивают, чтобы послали им больше денег и людей. Эти северные заставы совсем обнаглели. Государь, к несчастью, разделял его мнение, а вместе с ним и второй советник, и военный министр, или, на всякий случай, те просто не смели пойти против воли сына неба». Цай Цзин никогда не предавался унынию, но и его уже начало съедать несвойственное ему чувство разочарования. Он пытался убедить его величество ужесточить армейскую дисциплину, но без толку. Укрепить позиции на севере, но без толку. Призвать пригодных молодых людей из отдаленных провинций на службу в их доблестную имперскую армию, но все так же без толку. В сельских провинциях было больше ртов, чем семьи могли прокормить, абсолютно бесполезных, бывших настоящей язвой на теле империи, а здесь они могли пригодиться. Цай Цзин доказывал, что призыв на воинскую службу этих молодых людей пойдет лишь на пользу им самим и их семьям, ведь, будучи солдатами стражи, они получат шанс продвинуться по службе и обзавестись связями или занять положение в обществе, что в родных провинциях им не светит. Но в юго-западных районах такой политический ход едва ли встретил бы радушный прием, а государь, сын неба, 10 тысяч лет жизни ему, опасался потерять любовь народа. Сантименты, которые никогда не волновали Цай Цзина, поскольку его попытки укрепить армию с помощью традиционных методов провалились, Цай Цзин решил сменить тактику. Им не потребовалось бы большое количество людей или хорошее снаряжение, если армия имела бы техническое превосходство над противником. Великая Сун находилась на пике взрывного развития науки и изобретательства, и Цай Цзин охотился за всякими колдунами, станочниками, алхимиками, зодчими, охотниками за нечистью, химиками и совершенствующимися учеными. Помимо этого, он корпел над свитками и записями, стараясь выискать утерянное открытие или нечто, что могло бы совершить прорыв в военном искусстве, а также искал любого, кто занимался подобным. Пока что, однако, любая его зацепка приводила в тупик. Многие монахи, утверждавшие, что обладают нужными знаниями, но не сумевшие доказать это на деле, были обезглавлены по его приказу, а он нисколько не приблизился к результату, к которому стремился. Он было решил, что наконец удача улыбнулась ему в лице блестящего открытия после инцидента в Аньфэньском монастыре и его последствий, но даже это, по необъяснимым причинам, не тронуло внимания императора. Императора, правителя всего, что есть под небесами, защитника государства. Разумеется, его решения не подвергались сомнению, но все же Цайцзина не покидали опасения, что его правление может привести страну к краху. Все предложения Цайцзина он отвергал, посчитав их несерьезными, и отказывался предоставить хоть каплю ресурсов и поддержку. Даже после того, что случилось в Аньфэне, Цайцзин пытался разъяснить, чем это может обернуться для Великой Сун, для власти самого государя и его трона. Он уже начал задумываться, не обнародовать ли ему в присутствии министров доклады о произошедшем в Аньфэньском монастыре, записи о котором он старательно уничтожал. Безусловно, раскрывать эту тайну было весьма рискованным ходом, но это наверняка сподвигло бы императора на не сказать, что Цайцзин мнил себя выше сына неба, вовсе нет. Гао Цу вновь обрушил тираду на бедного гонца. «Разыщите ее семью, родителей, братьев, дяди и теток. Велите схватить всех и каждого, пусть заплатит за ее преступление. И того сопливого охранника, который дал деру, тоже. Он наверняка с ней заодно был. Клещами из него правду выужу, а после велю на куски порубить прямо на площади перед всем честным народом. Слушаюсь, командующий. Так точно, будет исполнено. А еще эту, ну, которая с ней тогда была, как там ее, Лу, точно. Вот эту госпожу Лу за волосы сюда приволоките. Слушаюсь, командующий. А вы про ту госпожу Лу, которая супруга окружного судьи? Нет же, дурень. Я про ту несуразную незамужнюю богачку, любительницу строчить доклады во все инстанции. Ты почему до сих пор глаза мне мозолишь? Солдат отвесил поклон так быстро, как смог, и шмыгнул за порог. Лицо Гао Цу раскраснелось, на губах виднелись капельки слюны. Лин Чун посмела бросить мне вызов, известил он Цайцзина, будто пытаясь оправдаться. Не сомневаюсь, свое она получит, спокойно ответил Цайцзин. Он задумался. Госпожа Лу, доклады ХМ. Кажется, он читал что-то из ее писанины. Да бросьте вы волноваться об этой ерунде на севере, бросил Гао Цу, завалившись на кушетку и праздно растянувшись на ней, словно их встречу никто и не прерывал. У нас в армии больше солдат, чем народу во всей этой Цзинь-14, Цзинь, Чжурчжинское государство, существовавшее на территории Северного Китая в 1115-1234 годах, вместе взятый. Ну, пойдет что-то не так, просто перебросим больше наших воинов на северные границы, делов-то. А что же насчет донесения о новой необычной тактике и колдовстве цзиньцев? Поинтересовался Цайцзин. Что, если мы половину армии потеряем из-за этого? Чем нам тогда другие границы оборонять? Армия для этого и нужна. Да и к тому же половина нашей армии просто сотрет их с лица земли. И тогда у нас станет на одного беспокойного соседа меньше. Цайцзин и бровью не повел, его рука не дрогнула, а движения кистью оставались такими же выверенными и размеренными, но он, к своему неудовольствию, приблизился к тому, чтобы потерять самообладание. В конце концов, Цайцзин не один десяток лет вращался в придворных кругах. Сколько седых волос украшало его бороду, столько же и политических побед он организовал, без ведома их инициаторов. Множество раз он поступал так, чтобы достичь собственных политических целей, но нынешний случай он был гораздо важнее, гораздо значительнее, чем его амбиции. Это была судьба Великой Сун, судьба всего мира, и это не должно стать его первой неудачей. Эта женщина, рассуждал он, наставник по боевым искусствам, что так разозлило вас, покушалась на мою жизнь, вы хотели сказать, она и его величество государя вознамерилась лишить жизни. Вознамерилась, как же, Цайцзин оставил эту мысль при себе. Быть может, как раз в этом деле вам и пригодилось бы нечто необычное, высказал он вслух, будто бы эта мысль только пришла ему в голову. Скорее всего, вы правы, и в улучшении армии нет особо острой необходимости. Честно говоря, я не сомневаюсь, что вы правы, ведь это вы сведущи в военных вопросах, а мой скромный удел – законотворчество. Гао Цу на это ухмыльнулся, явно довольный собой, именно такой реакции ждал от него Цайцзин. Он продолжил, давайте позабудем ненадолго о севере, эта женщина уже дважды вырывалась из ваших рук, подумайте только, в вашей власти было бы заставить эту женщину заплатить за ее преступление, окажись у вас в руках другие средства. Гаоцу сразу приобрел задумчивый вид. О каких средствах речь? Мне известно, что государь не желает, чтобы армия обладала неограниченными силами, так он сможет гарантировать их покорность трону. Но вот если бы под вашим личным контролем находились пара-тройка человек, а еще лучше заиметь артефакт, который можно использовать для ваших собственных нужд, на то, что произойдет лишь по вашей воле. Гаоцу хмыкнул на это. Эти безрукие армейские шлюхины дети. Я их послал за камнями гунши 15, камни гунши, камни для созерцания, декоративные камни, как правило, причудливых абстрактных форм, сформированные в результате эрозии или обточенные человеком. Поначалу украшали сады, после стали атрибутом интерьера ученых кабинетов, отсюда их другое название – камни ученых, а они умудрились половину растерять. Сердце Цайцзина подпрыгнуло, хотя он ничем не выдал этого. Гаоцу разыскивал камни гунши. Разве можно было о таком так просто проболтаться? Нынче принято насмехаться над божьими зубами, считать их бесполезными дешевыми уловками, пригодными разве что для уличных боев. Но раз Гаоцу намеренно послал людей на такое абсурдное задание, значит, возжелал обладать хотя бы толикой могущества сего артефакта. Цайцзин мысленно отругал себя за то, что раньше не выведал этого. Этот никчемный, гнусный человечишка вот-вот станет важной фигурой в его игре. Он старался удержать на лице спокойное выражение. «Вы наверняка стали бы достойнейшим обладателем Божьего зуба», – пробормотал он. «Не думаю, что кто-то лучше справился бы с этой ролью». Гаоцу слегка фыркнул, но лишь для вида. Он хотел этого, жаждал, вопреки всем существующим приличиям. Цайцзин был почти уверен, что причиной громких заявлений о бесполезности божьих зубов являлось не отсутствие в них реальной силы, а неспособность власть имущих воспользоваться ими. Их отбирали у законных владельцев, порой так и случалось, когда кто-то особо безрассудный рисковал связываться с хранителем божьего зуба, но это заканчивалось лишь тем, что артефактов, обладающих силой, становилось меньше. Божий зуб всегда знал, каким образом он попал в чужие руки, знал и принимал собственное решение по этому поводу, с которым даже сам император ничего не мог поделать. Он, сын неба, 10 000 лет жизни ему, пусть имел более дюжины артефактов, но все они были в основном мелкими и бесполезными. Наверняка они просто поколениями передавались как дань уважения и потеряли всю жизненную силу. Но об этом никто не осмеливался заикаться. Единственным среди высших чиновников, у которого имелся божий зуб в качестве фамильной ценности, был военный министр, непосредственный начальник Гаоцу. На самом деле Цайцзин думал, что министр Дуань добился своей должности именно благодаря наличию у него этого артефакта. Пусть в нынешнюю прогрессивную эпоху тот и считался бессмысленной побрякушкой. Министр и вправду слыл неплохим генералом, но для подобного поста военная доблесть не входила в главные составляющие. А уж политической смекалкой министр Дуань был обделен настолько, что даже не удосужился выслуживаться перед Цайцзином так, как следовало бы, что немного удивляло и более чем немного раздражало. Если Гаоцу завладеет божьим зубом, да еще и более мощным, чем у министра, то, не то чтобы Цайцзин предпочел Гаоцу в качестве военного министра, но им было легко манипулировать. И для Цайцзина это будет лишь первым шагом. «Давеча я решил заняться исследованиями в этой области», — продолжил Цайцзин в медитативной манере. Как будто невзначай, словно речь шла об ученом любопытстве, а не о судьбе всего сущего. «Я думал приберечь это для армии, для блага Великой Сун, но если в этом действительно нет никакой необходимости, тогда мне следует поделиться этим знанием с вами. Видите ли, я выяснил, что найти Божий зуб или взять его у предыдущего владельца – не единственные способы, как его можно заполучить». На этом он выдержал паузу, интригуя. «Я уверился, что Божий зуб можно создать». Гаоцу тут же выпрямился, словно гончая, взявшая след. Это стало бы грандиозным научным исследованием, для которого, возможно, потребовался бы камень ученого, как вы сами находчиво предположили, умасливал его Цайцзин, настойчиво избегая темы аньфэньского инцидента и его последствий. Задумайтесь только, если нам удастся создать Божий зуб, да еще и могущественнее любого, какой только видел этот свет, который превратит своего владельца в Бога. Божий зуб, не найденный кем-то и не имевший хозяина. Если вы только смогли бы убедить его величество выделить ресурсы для проведения такого исследования и позволили бы мне помочь вам преуспеть в этом, командующий Гао, и тогда вы развеете глупые страхи этого старика, Если обретете столь великую мощь для нашего государства, никто не осмелится чинить нам проблемы. Добейся, наконец, Цай Цзин благословения императора. Это стало бы самым крупным прорывом, на который он только был способен. Будь у него средства государственной казны и подходящая рабочая сила, ну и Гао Цу в качестве инструмента в его руках. Судьба империи должна быть под защитой. Цай Цзин забыл упомянуть, сколь безрассудным может стать участие в подобном опыте. Люди Вань Фэня, пытавшиеся привлечь потустороннюю силу, погибли в мгновение ока, а их души и разум были поглощены. Разумеется, Цай Цзин собирался рассказать об этом, но не его вина, что привлекательная мощь Божьего Зуба настолько вскружила голову Гао Цу, что тот и не подумал задать очевидные вопросы. Он был слишком очарован, да еще и слишком самонадеян, чтобы поинтересоваться, почему же Цай Цзин не приберег эту силу для себя. Гао Цу сжал кулаки перед собой, будто бы мог дотянуться и придушить ту женщину, на которую затаил глупую обиду. «Каждого раздавлю, кто осмелится мне дорогу перейти, выпьем за это. Надо позвать слуг, пусть вина принесут. Я буду чай». Кисть Цай Цзина соскользнула со страницы, завершив последний штрих. Иероглифы старинного изречения сияли гармоничным совершенством. Внутренняя безмятежность есть ключ к великому успеху. А теперь следовало притвориться благодарным Гао Цу за то, что он уважил чаяния старика. На счастье, лесть и подхалимство не отняли у него много времени. Скоро слуга возвестил о солдате, что приходил с докладом ранее. Незадачливый гонец вошел в кабинет Цай Цзина и встал перед ними достаточно близко, чтобы соблюсти дворцовый этикет, но вне зоны досягаемости возможного удара Гао Цу. После он отвесил обоим низкий поклон. Советник Цай Цзин, командующий Гао Цу, охранники привели госпожу Лу Цзюньи, как вы велели. «Взять ее под стражу?» «Нет», — ответил Цай Цзин так быстро, словно это было нечто очевидное и само собой разумеющееся. Кажется, он вспомнил, что именно из написанного этой женщиной он читал. «Командующий всего лишь желает задать ей пару вопросов. Пропустите ее». Двое охранников провели госпожу Лу в кабинет. Хоть они не связывали ее, не применяли к ней насилие, да и не посмели бы, при ее-то положении, та все же источала недовольство. Пусть она и вела себя, как полагается женщине при власти и деньгах, но ее лицо, ее движения выдавали, что в ее голове таились мятежные мысли. Она ставила себя выше законов Великой Сун, высокомерие. Цай Цзин вполне мог за это ухватиться. Она должна быть благодарной за то, что с ней так вежливо обходится. «Ты», — прорычал Гао Цу, — «ты ведь дружбу водишь с Лин Чун, где она?» Лу Цзюньи глубоко поклонилась, но падать в ноги не стала, как подметил про себя Цай Цзин. «Командующий, небесами клянусь, я понятия не имею», — отпиралась она. «Последнее, что мне довелось слышать, это то, что она отправилась в Цанху по вашему приказанию. Насколько мне известно, она намеревалась честно отбыть наказание как верный подданный нашего государства». «Да что ты, как бы не так», — выкрикнул Гао Цу ей прямо в лицо. «Позволять ничтожной букашке иметь над собой власть было непозволительно». Но он никогда не задумывался о таких вещах. Гао Цу быстро, точно змея, вытянул руку, схватил Лу Цзюньи за волосы и дернул назад, вынудив ее запрокинуть голову к резному потолку. «Говори, что тебе известно. Ты или сама ей помогла сбежать, или знаешь, кто помог. Отвечай же». У госпожи Лу сбилось дыхание, но она быстро взяла себя в руки. «Клянусь вам, если бы наставник по боевым искусствам Лин Чун рассказала мне, что собирается бежать, я тотчас же отговорила бы ее от этого шага и убедила бы принять наказание, на которое ее осудили. Отговорили бы ее, разумеется, вы хотели сказать, что еще и судье о ней доложили бы», — любезно подметил Цай Цзин. В тот момент, когда Лу Цзюньи перевела взгляд от хватки Гао Цу к нему, Цай Цзин все понял. Ей, конечно, было кое-что известно о побеге подруги, однако она отказывалась раскрывать это, или даже если она не знала, то по крайней мере подозревала о чем-то. Замечательно. Цай Цзина ни капли не волновала одержимость Гао Цу какой-то женщиной, которая унизила его, но вот тайны его увлекали. И разгадка секрета, который скрывает госпожа Лу, будет идеальным завершением этого дня. Быть может, следует позволить госпоже Лу официально отречься от подруги, предложил он, а мы были бы свидетелями. Допрос ее домочадцев показал, что она оставалась в городе и не помогала напрямую свершиться такому подлому предательству, но публичное осуждение, вне всяких сомнений, позволит исключить любую косвенную причастность ее персоны. Гаоцу зыркнул на Луцзинь и отпихнул ее рукой, наконец выпустив ее из своей хватки. Она споткнулась и чуть не упала, но удержалась на одном колене, склонив голову. Растрепавшиеся волосы закрыли ее лицо. «Ну, что же, госпожа Лу», — поторопил Цай Цзин, — «мы ждем вашего решения». «Безусловно, осудить изменника Великой Сун проще всего на свете». Женщина облизнула губы, добела сжала пальцами подол верхних одежд. «Я отрекаюсь от бывшего наставника по боевым искусствам Лин Чун, с которой нас связывали лишь приятельские отношения. Она изменница, предавшая его императорское величество. Теперь ее жизнь и смерть в его высочайшей воле. Отныне ее судьба мне безразлична». «Красиво сказано», — оценил Цай Цзин. Госпожа Лу мельком кинула на него взгляд, полный подозрений. «Наверняка задается вопросом, сказал ли он это в шутку». Точно такой реакции он и ждал от нее. «Командующий Гао», — продолжил он, — «такая четкая и взвешенная речь от уважаемой госпожи, безусловно, должна вас удовлетворить. В этом вопросе вы вольны поступать по-своему. Что до нашей предыдущей беседы, то позже я велю отправить в ваши покои тексты, чтобы мы могли продолжить». «Взять ее под стражу», — бросил Гаоцу охранникам и, повернувшись, собрался покинуть кабинет Цай Цзина. «Позвольте, господа», — прервал его Цай Цзин. «Командующий Гао, смею предположить, что эта женщина более не пригодится в вашем расследовании, ведь ей ничего не известно. Я был бы признателен, если бы вы позволили ей остаться здесь со мной». Его крысиные глазки сузились. «Зачем? Право, командующий, я могу задать вам такой же вопрос. Для чего вам понадобилось бы приводить женщину в собственные покои? Сами понимаете, дело деликатное. Будем считать, что вопрос исчерпан. Позже я составлю вам компанию». Такого отказа Гаоцу оспорить не мог. Бросив последний раз взгляд на Лу Цзюньи, он резким жестом велел охранникам следовать за ним и удалился. Госпожа Лу встревоженно посмотрела на Цай Цзина. Иногда более действенно было пощадить человека, а не наказать. Так тот навсегда запомнил бы, что его жизнь находилась в чужих руках. Цай Цзин указал на место, которое освободил Гаоцу. «Госпожа Лу, не стесняйтесь, присаживайтесь. Я велю подать еще чаю». Она медленно поднялась и расположилась на кушетке, на самом краю. «Вам нет нужды меня бояться», — успокоил ее Цай Цзин. «Я не намерен раскрывать командующему Гао, что вам что-то известно о побеге этой заключенной». Она вновь быстро глянула на него, в ее глазах читались изумление и страх. Пусть она и была неплохой лгуньей, но недостаточно в этом поднаторела. «Клянусь вам, советник, мне ничего не известно. Приберегите свои оправдания». Взмахом руки он призвал ее замолчать. «Я намеревался обсудить другое. Когда командующий Гао велел привести вас, мне вспомнилось, что я видел один из ваших трудов. Зажигательные смеси в условиях современной войны, вроде такое у него было название. Верно, я, начало Лу Цзюньи». Она выпрямилась, собравшись с духом. Буддийские монахи и заклинатели Джинься 16, в Китае под Джинься, подразумевали народных рыцарей, бесстрашных защитников угнетенных. Немного напоминает благородных разбойников в европейской литературе. Уже довольно давно используют зажигательные смеси для праздников и религиозных обрядов, и лишь недавно они сумели обуздать свойственную этим растворам нестабильность. Но, думается мне, это только вопрос времени, когда эта сила будет направлена на разрушение. И нашему государству нужно быть готовым противостоять такому оружию, если его обратят против нас мятежники или вторгшиеся враги. «Поведайте мне», — попросил Цай Цзин, — «что вам известно об алхимии этих смесей? Едва ли это можно назвать алхимией, пусть именно алхимики и создали их. Даже несведущий человек сумел бы соединить нужные ингредиенты, смешать серу, селитру, аристолохию в правильных пропорциях, добавить реальгар и мед». Она заметно оживилась по мере своего рассказа, но теперь замолкла и уставилась на Цай Цзина. «Прошу прощения, советник, я много пишу о мимолетных причудах. Мне и в голову не могло прийти, что мои бредни дойдут до кого-то вроде вас. Вряд ли мне удалось бы снабдить имперскую армию зажигательными смесями для использования на поле боя. Даже те, кто умеет с ними обращаться, не рискуют направленно применять их в военных целях из-за их нестабильности. Да и любые опыты с ними наверняка грозят обернуться потерянными конечностями или даже жизнями». Цай Цзин на это ничего не ответил, лишь пригвоздил ее взглядом. Она опустила голову. «Прошу, «Простите меня, советник, я озвучила ваш вопрос до того, как вы задали его». Сообразительная, однако, эта госпожа Лу оказалась проницательной женщиной, и он, безусловно, мог бы использовать ее. «Раз полагаете, что их силу нельзя обуздать, зачем же написали предупреждение об их использовании в качестве оружия?» — поинтересовался Цай Цзин. Лу Цзюнь замешкалась, осознав, что угодила в ловушку. «Я лишь хотела на тот случай, если кто-нибудь, если наши враги создадут нечто, с чем мы еще не сталкивались». Она сглотнула. «Раз уж, по-вашему, это лишь вопрос времени, то совершенно ясно, что нам необходимо начать самим проводить опыты, пока нас никто не опередил, верно? Сегодня монахи используют эти смеси для ритуалов и фейерверков. На моем веку вы первые, кто предложил найти им применение на поле боя». «Вовсе нет, советник. По слухам, во время восстания трех сект мятежники именно с помощью таких смесей и смастерили огненные стрелы. Правда, они были уничтожены до того, как нам удалось что-то выяснить. И другие ученые также писали подобные предостережения, Лин Чжэнь, к примеру, или же Цзэн Гунлин 17, один из составителей военного трактата «Собрание наиболее важных военных методов» у Цзин Цзунья, изданного в 1044 году. «Я лишь украшала их беседы, едва ли меня можно назвать знатоком в таком деле». Лин Чжэнь подозревался в подстрекательстве к восстанию и находился в темнице, а Цзэн Гунлин был мертв. Цай Цзин знал это наверняка, ведь он лично отдал приказ о его казни за разжигание недовольства властью. Какая досада! Знал бы он, что ученый Цзэн таит в себе такие таланты, быть может, не стал бы действовать столь поспешно. Пальцы Цай Цзина погладили камни его колец. «Поведайте-ка мне, что будет, если объединить эти знания с возможностями камней Гунши?» Услышанное поразило ее. Глаза ее широко раскрылись, она отодвинулась на край кушетки. «Я понятия об этом не имею. Прошу простить меня, то лишь мои догадки, но риск того, что они выйдут из-под контроля, многократно возрастет». Ее догадки были верны, но Цай Цзин пока не спешил это раскрывать. «Я набираю людей, которые смогли бы развить эту сферу науки», — заявил он вместо этого. «Вы получите доступ ко всем ресурсам, какие вам понадобятся. В соответствии с моими инструкциями вы вместе с остальными, кого я выбрал, будете отвечать за использование этих материалов для создания оружия, способного защитить священные границы Великой Сун. Окажетесь полезной, вас ждет награда, провалитесь, понесете наказание, а коли расскажете об этом кому-то еще, велю казнить. Гао Цу получит свой божий зуб. Проживет ли он достаточно долго, чтобы им воспользоваться, еще большой вопрос, но так или иначе будут сделаны огромные шаги по защите государства. Он почти добился своего. На сей раз Лу Цзюнь опустилась на колени. Она изящно соскользнула с кушетки и низко поклонилась, упершись ладонями в полированный пол. «Достопочтимый императорский советник, вы меня перехваливаете. Боюсь, что мои навыки слишком ничтожны для такой ответственной задачи. Если думаете отказаться, то помните, я всегда могу сообщить командующему Гао, что ваши показания были ложными. Я, клянусь вам, достопочтимый императорский советник, да клянитесь сколько угодно. Прав я или нет, едва ли это имеет значение. Важно лишь, что я скажу, но я все-таки прав». Она не смела подняться с пола и потеряла дар речи, видимо, потрясенная его словами. «Прекрасно. Не пристало подданной Великой Сун воображать о себе невесть что. Пока что, приверженцы Жинься сказали бы, что кнут и пряник вместе работают эффективнее, чем по отдельности». Цай Цзин знал, что лучше всего поставить перед человеком выбор, наказание или награда, пусть даже эта награда никогда не осуществится. «Вы поступите на службу Великой Сун», — успокоил он Лу Цзюньи. «Это великая честь. Хорошо себя проявите, и, быть может, самому государю приглянетесь. Ему по нраву смышленые покорные женщины. А если справитесь с задачей, то наверняка удостоитесь его внимания и, возможно, пополните его гарем. Мне доводилось быть свидетелем подобного карьерного роста, такой исход вполне вероятен. Это превосходная возможность обратить на себя взор сына неба». Лу Цзюньи все еще оставалась на полу, но борьба, бушевавшая внутри, казалось, постепенно стихала, а вместе с ней и ее нарочитый образ просительницы становился более искренним. И Цай Цзин знал, что правильно затянул узлы. «Я буду рада послужить на благо Великой Сун», — пробормотала она в пол. «Как и должно быть». Часть вторая. Гора Линшеньба. Глава 7. Линчун проснулась, Почувствовав, как чьи-то крепкие пальцы надавили ей на затылок, ее зрение прояснилось. Над ней склонилась женщина со снежно-белыми волосами, сосредоточенно взиравшая на нее. Пусть локоны ее и отливали белизной, она не выглядела старой, была, может, чуть старше Линь Чун. Она встретилась взглядом с Линь Чун и улыбнулась. Взмахнув руками, словно бабочка крыльями, она повернулась и подала знак кому-то в другом конце комнаты. Линь Чун повернула голову и подивилась тому, что это движение не вызвало приступ боли. Она протянула руку, та была перевязана, на шее ощущался компресс, а на щеках лежала ткань, но в голове уже прояснилось. Та, кого подозвала лекарь, она ведь лекарь, верно? Подошла ближе, лучи солнца из окна осветили ее фигуру. Линь Чун ожидала увидеть Луда, но перед ней оказалась женщина намного ниже ростом и стройнее, с полностью выбритой головой и маленькой геометрической татуировкой на лбу, выдававшей даосского заклинателя. «Добро пожаловать», — поприветствовала она и, приподняв подол верхнего халата, присела у постели Линь Чун. «Как ты себя чувствуешь?» «Намного лучше, хотя отек с горла еще не спал, а голос оставался таким же хриплым, говорить ей было нетрудно. Где я?» «Это гора Линшеньба, скрытая среди болот и речных заводей. Здесь ты в безопасности. Вряд ли кто-нибудь, незнакомый с местными водами, рискнет пробраться сюда, а даже если такой смельчак найдется, то ему все равно не проскользнуть мимо наших дозоров». Она указала на беловолосую женщину. «Тебя лечит сестрица Ань Да Цуань, волшебный лекарь, а меня звать Чао Гай». Ань Да Цуань одарила Чао Гай озорной улыбкой и коснулась своего лба. Уголки губ Чао Гай приподнялись. «Ах да, они зовут меня небесным владыкой. Это не я придумала, клянусь. Вы спасли мне жизнь», — обратилась Линь Чун к ним обеим. «Я в долгу перед вами». Ань Да Цуань почтительно склонила голову в ответ, а после потянулась к запястью Линь Чун и жестом попросила ее открыть рот, чтобы осмотреть. «Сестрица Ань не разговаривает», — пояснила Чао Гай, «но она все слышит и понимает. Скоро ты тоже научишься ее понимать. Ты в надежных руках». Со времен самого Хуато 18, Хуато, выдающийся лекарь древнего Китая, живший во два, нач, три веков, первым начал применять методы анестезии в своей практике. Мир не знал такого искусного лекаря, как она. Линь Чун послушно позволила волшебному лекарю продолжить осмотр, а после Ань Да Цуань взяла ее за руки и еще раз одарила улыбкой. Она кивнула Чао Гаю и встала, протянув руку Линь Чун. «Она говорит, что ты быстро идешь на поправку», — пояснила Чао Гай, ласково улыбаясь. «Как думаешь, сможешь уже встать?» Линь Чун в ответ приподнялась на локте, а после села. Она приняла протянутую руку волшебного лекаря и, оперевшись на нее, встала на ноги. И пусть повязки съехали, в ступнях еще отдавала болью, все равно ей казалось, что она сможет устоять. Ань Да Цуань похлопала ее по руке и отпустила. Поклонившись Линь Чун и Чао Гай, она покинула комнату. Линь Чун повернулась к Чао Гай. «Я прошу прощения», — начала она, — «но я все никак не могу понять, что это за место, как вы здесь все оказались. Быть может, лучше я объясню, кто мы». Чао Гай протянула Линь Чун руку, чтобы поддержать. «Давай я покажу тебе наш дом». На самом деле Линь Чун чувствовала, что у нее вполне достаточно сил, чтобы передвигаться самостоятельно, но все равно не стала отказываться от помощи на случай, если этот прилив сил окажется временным. Ей не впервой было оправляться от ран. «Во многих смыслах это пристанище», — начала Чао Гай, медленно выводя ее из постройки, в которой проснулась Линь Чун, крепко сколоченной, но малость простоватой, сделанная из необработанных бревен и балок, с плотно забитыми между ними щелями. «С Луда ты уже знакома. Здесь у многих есть или клеймо на лице, или приказ об аресте, как у вас обеих. Вот сестрица Ань, к примеру, которая тебя лечила, разыскивается в Цзянье за убийство всей своей семьи». Услышанное потрясло ее, особенно та непринужденность, с которой Чао Гай рассказывала это. «Она и вправду это сделала?» — тихо спросила Линь Чун. Чао Гай неопределенно махнула свободной рукой. «Да кто, кроме сестрицы Ань, может знать наверняка? Не думаю, что это правда. Но ее нашли в доме, залитом кровью, посреди страшной бойни, зарезанных родителей, братьев и сестер, племянников и племянниц. А на стене надпись кровью. Это моих, Ань Да Цуань, рук дело». У Линь Чун мороз по коже прошелся. Не так уж сложно подставить или обвинить женщину, которая и слова в свою защиту сказать не сможет, по крайней мере, говорить так, чтобы у судей хватило терпения ее понять и выслушать. К счастью, Пару месяцев назад она спасла одну из нас от жуткой хвори, и мы смогли перевести ее сюда. Не тебе ее судить, напомнила себе Линчун. Тебя саму осудили и признали виновной, а ты вину подтвердила перед судьей. Сама видела, как закон работает. Откровенно говоря, все это она давно знала. Знала, но отказывалась принимать горькую правду. Ей не хотелось признавать, что несправедливость давно перестала быть редкостью, печальным исходом неудачного поворота судьбы. Как это могло стать обыденностью? Как могла существовать насквозь прогнившая цивилизация? Только не пойми неправильно, продолжила Чаагай, ведя ее вниз по лесной тропе. Многие здесь открыто признают свои прошлые преступления. Это место основали женщины, которым больше не было места в обществе. В знак неповиновения они создали собственный клан, чтобы бороться за то, что им принадлежит по праву. Но они привечали всех, кто оказался в сложном положении, и многие из них стали самыми настоящими хаацзи, героями, которые выступили против закона, чтобы встать на защиту слабых и бедных, или бросили вызов сильным мира сего. А бывало, что здесь оказывались те, кого унижали из-за пола. Наконец, многие из нас решили найти более высокое призвание. Мы продолжаем идти против закона, никто не спорит, то беглецов укрываем, то промышляем грабежом и насилием. За это нас и клеймят разбойниками, но наша истинная цель – помогать и защищать. Линчун хотела было учтиво поддержать такие идеалы, но слова застряли у нее в горле. Такой ход мыслей она никогда в жизни не одобряла и не могла принять. Но если не сюда, то куда еще ей податься? Она была беглянкой, и раз ей предложили убежище здесь, разве могла она теперь плюнуть в протянутую руку помощи?